Глава вторая. Песни. У суда стоять ломит ноженьки, под венцом стоять голова болит. Голова болит, вспоминается песня старая, песня грозная. На широкий двор гости въехали, молоду жену муж домой привез. А роденька-то как набросится, диверек ее расточихаю, а заловушка щеголихаю, свекр-батюшка тот медведицей, а свекровушка людоедицей, кто не ряхаю, кто не пряхаю. Все, что в песенке, то и певалося, все со мной теперь то и сталося. Чай певали вы, чай вы знаете? Начинай, кума, нам подхватывать. Матрена. Спится мне младенькой, дремлется, клонит голову на подушечку. Свекр-батюшка по сенечкам похаживает, сердитый по новым погуливает. Странники. Стучит, гремит, снохе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая. Встань, встань, встань, ты дремливая. Сонливая, дремливая, неурядливая. Матрена. Спится мне младенькой, дремлется, клонит голову на подушечку. Свекровь-матушка по сенечкам похаживает, сердитая по новым погуливает. Странники. Стучит, гремит, снохе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая. Встань, встань, встань, ты дремливая. Сонливая, дремливая, неурядливая. Семья была большущая, сварливая. Попала я с девичьей холи в ад. В работу муж отправился, молчать, терпеть советовал. Не плюй на раскаленное железо, зашипит. Осталась я с заловками, со свекром, со свекровушкой. Любить голубить некому, а есть кому журить. На старшую заловушку, на Марфу богомольную, работай как раба. За свекором приглядывай, сплошаешь, у кабачика пропажу выкупай. И встань и сядь с приметою, не то свекровь обидится. А где их все-то знать? Приметы есть хорошие, а есть и бедокурные. Случилось так. Свекровь надула уши свекору, что рожь добрее родится из краденных семян. Поехал ночью Тихоныч, поймали, полумертвого подкинули в сарай. Как велено, так сделано. Ходила с гневом на сердце, а лишнего не молвила словечко никому. Зимой пришел Филиппушка, привез платочек шелковый, да прокатил на саночках в Екатеринин день. И горя словно не было. Запела, как певала я в родительском дому. Мы были однолеточки. Не трогай нас, нам весело, всегда у нас лады. То правда, что и мужа-то, такого как Филиппушка, со свечкой поискать. Уж будто не колачивал. Замялась Тимофеевна. Раз только тихим голосом промолвила она. «За что?» — спросили странники. «Уж будто вы не знаете, как ссоры деревенские выходят». К муженьку сестра гостить приехала, у ней коты разбились. «Дай башмаки Аленушке, жена!» — сказал Филипп. А я не вдруг ответила, корчагу подымала я. Такая тяга, вымолвить я слова не могла. Филипп Ильич прогневался. Пождал, пока поставила корчагу на шесток, да хлоп меня в висок. «Ну, благо ты приехала, и так походишь», — молвила другая незамужняя Филиппова сестра. Филипп подбавил женушке. «Давненько не видались мы, а знать бы, так не ехать бы», — сказала тут свекровь. «Еще», — подбавил Филюшка, — «и все тут. Не годилось бы жене побои мужнины считать, да уж сказала я, не скрою ничего». «Ну, женщины, с такими-то змеями подколодными и мертвой плеть возьмет». Хозяйка не ответила. Крестьяне ради случаю по новой чарке выпили и хором песню грянули про шелковую плеточку, про мужнину родню. Мой постылый муж подымается, за шелкову плеть принимается. Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула. Ах, лёли-лёли, кровь пробрызнула. Свекру-батюшке поклонилась. Свекр-батюшка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекр-батюшка велит больше бить, велит кровь пролить. Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула.